Йоко Ватари продекламировал строки из небезызвестного стихотворения «Ясо Сайдзё». Кёко резко изменилась в лице и застыла, привстав из-за стола. Широко раскрытыми глазами она глядела на Йоко Ватари, будто ей привиделось нечто невероятное. Но уже через минуту к ней вернулось профессиональное самообладание. — Я не знаю это стихотворение. Простите, — бросила она и вышла. А Амунэсу и Йоко Ватари остались, как были, сидеть за столиком, ошарашенно глядя на дверь, за которой исчезла Кёко. Через какое-то время они пришли в себя. — Унэсу-икун, ты видел? — Видел. Кёко Ясуги отреагировала-таки на стихотворение. Даже чересчур. Она, видно, хорошо знает эти стихи. Знать-то она знает, а говорит, что нет. И ведь в стихотворении упоминается Киридзуми, так что ей известно это место. Какой же тогда и резон отпираться? Да, подозрительно что-то, даже слишком. Ты ведь начал с того, что хочешь поговорить с ней о сыне, а она об этом не спросила, и не потому что забыла. Просто главное для нее — Киридзуми. Где уж тут отвлекаться на посторонние темы? Обычно мать, если приходит из полиции по поводу сына, ни о чем другом думать не может. Я сейчас вспомнил, что она собралась уходить до того, как ты процитировал эти стихи. Вот видишь, полицейские говорят матери, что им надо кое-что узнать о ее сыне, а та ни о чем даже не спрашивает, только все порывается уйти. Очень странно, как будто она хотела от нас убежать. Она на самом деле хотела убежать и убежала. Они собрали воедино разрозненные детали, и, наконец, перед ними замаячила настоящая цель, но у них еще не было стрел, способных поразить эту цель. На совещании в следственной группе Мунэсу и Йоко Ватари внесли предложение взять Кёко Ясуги на заметку. Иными словами, вы считаете, что Кёко Ясуги замешана в убийстве Джонни и старухи? Инспектор Насу полуприкрыл глаза. Ее личность внушает сильные подозрения. Ну, скажем, Кёко Ясуги — убийца. Каковы мотивы преступления? Этого вопроса следовало ожидать. Она убила Тана Накаяма, потому что старуха знала об убийстве Джонни. Знать, чтобы заткнуть ей рот. Не так ли? А почему? Она убила Джонни. Между Джонни и Ясуги как будто нет никакой связи. Вот здесь и предстоит как следует покопаться. Может быть, отыщется связь, но... Мунэсуи вдруг замолчал. Что но? Тана Накаяма в открытке, посланной Йосино Омура, пишет, что в июле 49-го года встретила в Киридзуме некоего Икс, выходца из Яцуо. Ты хочешь сказать, что это ты, Кёко Ясуги? Я не могу это утверждать. Просто мне кажется, что среди уроженцев Яцуо немного таких, кто бывал в Киридзуме, безвестной деревушке на горячих источниках, затерянной в горах. Ну и что? Предположим, что Икс — Кёко Ясуги. Зачем ей понадобилось в те времена забираться в Киридзуме? Скорее всего, она хотела спрятаться. Почему же она решила спрятаться? Из содержания открытки следует, будто бы Икс был не один, а со спутником. Может быть, спутника и хотела спрятать. Если спутником был не Йохей Кори, а кто-то другой, значит, Икс, Кёко Ясуги, не хочет, чтобы муж узнал об этой истории. Ну, скажем так. Вряд ли она стала бы убивать старуху, чтобы скрыть то, что уже и так давно в прошлом. Вот что пишет Тана Накаяма об этом спутнике. Она пишет, что он очень странный, необычный человек. Может быть, это был иностранец? Иностранец, говоришь? Но какое все это может иметь отношение к Джонни Хэйворду? В 49-м году Джонни еще на свете-то не было. Я думаю, ключ к решению этой загадки — «Стихотворение Ясуа Сайдё», — сказал Мунэсуи, и не спеша достал копию стихов о соломенной шляпе. Глаза всех присутствующих обратились к нему.